Еще бы знать, в чем она заключаться будет, помощь это. Пожал плечами товарищ Суровый. А так мы завсегда готовы фрицев пострелять. Особенно дед Марки, улыбнулся я. Ну, да чего же боевой старичок. А если серьезно, я пристально взглянул в прищуренные глаза деда. Помощника моего фрицы сегодня захватили, вытащить его нужно. Так ты же говорил, нет у тебя помощников, напомнил мне дедуля, у которого с памятью все было в порядке, как и положено настоящему разведчику. Это не то, что ты думаешь, слегка поморщившись, что тоже не укрылось от деда, ответил я. Это не совсем человек, вернее совсем не человек, один вундервафля, Ирон, и скажешь от нем, вундервафе, супероружие, зачастую вымышленное, такое, которое невозможно построить либо не имеющее практического применения. Глава 7. После моих слов в избе повисла настоящая мертвая тишина. Слышно было даже, как где-то под половицами скребется мышь-полевка, а за печкой шевелят усами рыжие тараканы-прусаки один. Хотя, возможно, это мои обостренные ведьмачьи чувства так сработали. Уж очень напряженная ситуевина складывалась. Оба моих собеседника, и дед, и товарищ Суровый, смотрели на меня широко распахнутыми глазами, словно на какого-то идиота, место которому непременно в лечебнице для душевнобольных. Я их прекрасно понимаю. Да скажи мне кто, еще несколько дней назад, что нечисть реально существует, да я бы первым рассмеялся тому в лицо. Однако, как говорили древние, все течет, все меняется. И кто же он? Наконец напряженно выдохнул командир отряда. Если не человек, думаю, что товарищ Янус его уже видел. Моего помощника схватили какие-то фашистские монахи, предположил я, и, конечно же, попал в точку. Это итальянцы, произнес дед. Инквизиция, инквизиция, вот теперь лицо товарища Сурового действительно вытянулось от удивления, а глаза, так и вовсе стали по 5 копеек. Итальянская, у нас, их направил сюда Муссолини по личной просьбе рейхсфюрера СС Гиммлера, спокойно ответил мой старикан, который уже давно уложил в голове столь необычную информацию. А вот для меня это реально стало новостью. Похоже, что гребаный упырь окопался в самой верхушке рейха, если для моей поимки, а то, что вся эта суета направлена по мою душу, я ни капли не сомневался, задействованы столь серьезные личности. Вот так, в один момент, о моем существовании стало известно сильным мира сего. Причем, одновременно на обеих полюсах мирового противостояния. Сталин, Гиммлер, Муссолини. Черт побери, ты становишься популярным, товарищ Чума. Хорошо, что пока еще никто в мире не знает обо мне никаких подробностей. И лучше, чтобы такое положение дел продержалось как можно дольше. Зачем здесь инквизиция? Реально не мог поверить в услышанное командир отряда. Это же какое-то мракобесие натуральное. Я думаю, что товарищ Чума сумеет прояснить ситуацию, с неким вызовом произнес Чумаков. Не так ли, коллега? Он даже ударение на слово «коллега» сделал. Но меня таким примитивным воздействием не пронять. Ты видел его? Больше утвердительно, чем вопросительно произнес я, впиваясь взглядом в деда. Он еще живой? Видел? Кивнул разведчик. И да, он еще жив. Но, черт побери, я так и не понял, что это за существо. Он действительно не человек, товарищ Янус. Пока я молчал, мучительно раздумывая, сколько же правды мне открыть боевым соратникам, паузой воспользовался товарищ Суровый. Совсем на нас не похож, похож, но очень отдаленно, ответил дед. У две руки, две ноги и одна большая уродливая лысая голова. На этом все сходство и заканчивается. Он чудовищно горбат, одноглаз, у него длинные руки и огромные ладони. Что-то мне это описание напоминает. Задумчиво наморщил лоб командир партизанского отряда. Вспомнил. Радостно произнес он через мгновение. Мне в детстве бабуля сказки рассказывала. Это же лихо одноглазое. Надо же, а товарищ Суровый, сам не зная того, прямо в точку попал. Не знаю, как насчет лиха. Так кто твой помощник, товарищ Чума? Дедуля решил прервать мое затянувшееся молчание. Откуда взялось такое странное существо? Он – результат одной секретной разработки. Я, наконец, выбрал линию поведения. Рассказывать атеистам и коммунистам об инфернальных силах, нечисти и колдунах – только время тратить. Нужно попытаться поставить весь этот оголтелый оккультизм на научные рельсы. Один из элементов нового оружия – такой же, как и сверхумные вороны, умеющие находить поставленную цель и уничтожать ее. И вороны, и плененное немцами существо, и даже микроорганизмы, с помощью которых были уничтожены фрицы. Все это звенья одной цепи, новейшего сверхмощного биологического оружия. Товарищи, я даже указательным пальцем в потолок ткнул, для придания своим словам большего эффекта. Биологического, говоришь, а конкретнее, дедуля, вроде бы, все еще колебался, но я уже видел, что сумел его убедить. Осталось лишь додавить его немного. Боюсь, что если вы узнаете принципы его функционирования, зловеще произнес я, мне придется вас ликвидировать. Чего? Рявкнул дед, вскакивая с лавки, на которую тоже уселся во время разговора, и вновь хватаясь за пистолет. Товарищ суровый особо не дергался после моих угроз, но на ноги тоже попытался встать. А вот этого я им позволять не стал. Мне захотелось продемонстрировать возможности этого нового чуда оружия. Ну, якобы возможности, а на самом деле я воспользовался своим даром. В резерве еще оставалась совсем мизерная капля силы, но и ее должно было хватить для перехода в аварийный режим. Пользуясь ускорением собственного организма, я хотел исчезнуть из поля зрения собеседников и вновь проявиться уже за их спинами. Представляете себе эффект? Вот и я представлял. Но то, что произошло в реальности, переплюнуло все мои предположения. Едва я поглотил остатки энергии, используя их как топливо, для уже привычного соскальзывания в состояние ускоренной перемотки, окружающий мир для меня привычно застыл. Самое примечательное, что с ростом в чинах, сопротивление окружающего пространства почти исчезло. Я с содроганием вспомнил, как продирался сквозь сгустившийся воздух, буквально разрывая жилы, и как свободно двигался сейчас, поплевывая на замерший мир. Но он замер не весь, к моему глубочайшему изумлению. Товарищ суровый ожидаемо замерз на полусогнутых с едва оторвавшейся от скамейки задницей. Взлетающая муха остановилась в полете, зависнув над столом, словно приклеенная. А вот дедуля. На дедулю моя магия от чего-то не подействовала. «А ну стоять!» – заорал он, когда я поднялся на ноги, пытаясь взять меня на мушку. Я от неожиданности вздрогнул, падая обратно на место. Неужели остатков силы хватило на какие-то жалкие мгновения и время вновь пошло в обычном ритме? Но нет. Зыркнув по сторонам, я отметил все так же висящую над столом муху и застывшего в неудобной позе командира партизанского отряда. Значит, аварийный режим все еще действовал. Вот только мой молодой старикан тоже ускорился каким-то странным образом, и сейчас пребывал в том же временном потоке, что и я сам. Но как, твою мать, он умудрился это совершить? Или он тоже ведьмак? Что за черт? Дед нервно дергал свой пистолет, неожиданно застывший в воздухе, и не желающий сдвигаться ни на миллиметр. Про меня он совсем забыл, пытаясь выдернуть оружие из другого течения времени, а я, наоборот, сосредоточился на старике, внимательно изучая его колдовским зрением. Ну, да, так и есть, задел у дедули имелся, причем весьма и весьма немалый. С моим, конечно, не сравнить, но Акулину он явно превосходил. Вот, оказывается, от кого мне задел по наследству достался от деда. Однако и этот факт ничего не объяснял. Задел был, но мой старикан-то не проходил инициацию и не принимал промысел от умирающей ведьмы. Поэтому он продолжал оставаться самым обычным смертным, столько теоретической возможность стать ведьмаком, подобно мне. Тогда каким образом он тоже сумел ускориться? Ответа на этот вопрос у меня не было. «Кончай дурью маяться», — произнес я, устав наблюдать, как он, повиснув всем телом на Вальтере, пытается его сдвинуть. «Ничего у тебя не получится. Ты как это сделал?» Осознав бесплодность своих попыток, дед отпустил оружие, которое так и продолжило неподвижно висеть в воздухе. Что вообще здесь происходит? Его зрачки расширились, когда он увидел товарища Сурового, замершего прямо в движении, да еще и в такой комичной позе. Это что, действие того самого биологического оружия, наконец начало доходить до него? Ты прямо догада, товарищ Янус, ехидно усмехнулся я. Это все похоже на остановку времени. Дед поднялся на ноги и, подойдя к Суровому, взглянул в его окаменевшее лицо. Он же не дышит? Дышит, возразил я. Только очень медленно, зачастил с вопросами дедуля. Нет, я мотнул головой, он как раз дышит нормально, просто мы с тобой сильно ускорились и выпали из обычного потока времени. Нет, погоди. Дед тяжело упал на лавку рядом со статуей командира отряда, словно у него вдруг отказали ноги. Если бы мы, даже теоретически, сумели разогнаться до такой скорости, у нас бы порвались мышцы, сломались кости, а одежда бы загорелась или начала тлеть, и скорость распространения звука не позволила бы нам так свободно разговаривать. Таковы законы физики, ты это хотел сказать? Я вспомнил, что дед, до момента службы в НКВД, числился слушателем какого-то университета. Он был весьма образованным человеком, а не захожим крестьянином с четырьмя классами церковно-приходской школы. И уж фундаментальные законы мироздания не были для него темным лесом. Примерно, кивнул дед. Подожди, он подскочил с лавки, как будто его в одно место ужалила пчела. Так ведь именно этого результата и пытался достичь Бажен Вячеславович. Ты тоже участвовал в его экспериментах? Какой Бажен Вячеславович? Спросил я деда, смутно припоминая, что, учась в университете, он действительно участвовал в каком-то псевдонаучном эксперименте. В чем конкретно заключался этот опыт, он мне не рассказывал, но в начале 20 века в молодой стране Советов с чем только не экспериментировали. Я где-то читал, что даже некоторые видные революционеры, в частности Леонид Красин II, который был дружен с врачом Александром Богдановым III, ставившим сомнительные опыты, связанные с переливанием крови, серьезно верили в то, что почившего Ленина реально можно воскресить. Да, интересное же тогда было время. Трифилов, Бажен Вячеславович, уточнил дед, профессор биологии. Биологии, неожиданно громко воскликнул он, и твое новейшее оружие тоже биологическое. Выпучив глаза, как будто он сделал какое-то величайшее открытие, выпалил вновь обретенный родственник. Я так и знал, что его работу засекретили, ведь его теория времени – это величайшее открытие для всего человечества. Он даже изобрел механизм, способный это самое время выделять и накапливать. Возможно, что и сам профессор не погиб, а продолжил работу. Да, Остапа, похоже, понесло. Но информация, прозвучавшая из уст деда, показалась мне весьма и весьма интересной. Значит, какой-то профессор биологии работал над некой теорией времени и даже изобрел какую-то машину, эффект от которой был схож с моим аварийным режимом. Этот факт требовал серьезного осмысления, поскольку моя чуйка в момент получения информации сделала стойку, как настоящая дрессированная собака. Что-то явно связывало открытие этого профессора и мой ведьмовский дар. Похоже, что ни одна Глафира Митрофановна пыталась поставить на научную основу человеческие сверхспособности. Только она в результате своих научных изысканий отправилась по этапу, а этого Трифилова вообще, похоже, грохнули. Так, Вань, спокойно, не газуй. Слегка осадил я неожиданно разнервничавшегося деда. Пойми, я не могу тебе ничего рассказать. Ты же сам из органов, и понимаешь, что значит совершенно секретно. Дед слегка заторможенно кивнул, пару раз глубоко вздохнув. Все-таки нервы у него стальные, раз уж после всего увиденного он так быстро взял себя в руки. Понимаю, товарищ Чума, если подобная информация попадет к немцам. Хорошо, что понимаешь, а вот твою историю я бы с удовольствием выслушал, если она, конечно, тоже не относится к разряду секретной. Нет, мотнул головой дед, после смерти профессора и исчезновения всех черновиков его работ, смысла в секретности не осталось, да и не верили мне, если честно признаться, слишком уж фантастичными выглядели его выкладки, даже с какой-то грустью произнес мой боевой старикан. Таким я его никогда еще в жизни не видел. Но, если тебе интересно, я с удовольствием расскажу. Окружающая нас картинка неожиданно смазалась и бег времени вернулся к своему извечному и постоянному руслу. Мой резерв опустел, теперь уже окончательно. Теперь накапливать энергию я смогу лишь обычным способом, поглощая ее из окружающего эфира с помощью источника. Но это процесс весьма и весьма небыстрый. С шумом грохнулся на пол висевший в воздухе пистолет, а подскочивший, наконец, на ноги товарищ суровый ошалело начал вращать головой по сторонам, не обнаружив нас с дедом на тех местах, где мы были до этого. Б. Не сдержался он, так и заикой недолго остаться. Но как, прости, товарищ суровый, слегка виновато произнес я, но... Я понял, ответил командир отряда, иначе тебе придется меня ликвидировать. К сожалению, это так, ответил вместо меня дед. И я не сомневаюсь, что с такими возможностями товарищу Чуме это не составит особого труда. А почему тогда ты не спасешь своего помощника именно таким способом? Мои способности не безграничны, честно признался я. Чтобы повторить подобный фокус, мне понадобится восстанавливаться несколько дней, а времени нет, его могут увезти в Берлин, а изучение этого существа может раскрыть фрицам некоторые наши секреты. Все, не продолжай, остановил меня дед, что от нас требуется. Я, буквально в двух словах обрисовал, чего хотел бы достичь с их помощью. От партизан требовалось устроить мощную заварушку как можно дальше от Тарасовки, чтобы они оттянули на себя как можно больше вражеских сил. А вот на деда я возлагал большие надежды, ибо именно от него зависел основной успех нашей операции по освобождению злыдня из лап фрицев и инквизиции. Один наименование рыжего таракана в просторечии пруссак происходит от ошибочного мнения, что этот вид насекомых попал в Россию из Пруссии. В то же время в Германии и Чехии этих насекомых называли русскими, нем, руссин, чеш, рус, полагая, что они были завезены из России. Два Леонид Борисович Красин использовал также псевдонимы и клички Никитич, Лошадь, Юхансон, Винтер, российский революционер и инженер, участник социал-демократического движения в России с 1890 года, член ЦК и РСДРП в 1903-1907 годах, руководитель боевой группы при ЦК и РСДРП, член ЦК ВКПб в 1924-1926 годах, член Совета обороны, советский государственный и партийный деятель, член ЦК СССР 1-3 госозывов, 3 Александр Александрович Богданов, настоящая фамилия, Малиновский, другие псевдонимы, Вагнер, Максимов, рядовой, российский ученый-энциклопедист, революционный деятель, врач, мыслитель-утопист, писатель-фантаст, один из крупнейших идеологов социализма. Глава 8. После того, как все было оговорено и расписано по часам, а часы сверены у всех участников диверсии, я предложил деду возвращаться в Тарасовку вместе со мной и Акулиной. Я, дескать, знаю короткую дорогу до ведьминой балки, что расположено буквально на выселках деревни. Дед посовещался с командиром отряда и дал добро. Похоже, что до конца он мне все-таки не доверял. Оно и правильно, я бы на его месте тоже с оглядкой действовал, слишком уж мутный я тип. Даже после всего, что я показал деду, вопросов у старика меньше не стало, а отмазка, типа все охренеть как засекречено, тоже такой себе вариант. К тому же, у деда был сейчас выход на самый верх, которого у него в прошлой жизни и не было никогда, а там обо мне тоже никто не знал. Конечно, использовать все мощности волшебной дороги Лешего я был не намерен. Тут никакими биотехнологиями не объяснить, как эта многокилометровая дорога до сотни метров ужалась, но слегка подсократить расстояние, чтобы мой старик не заметил, можно было втихаря и попытаться. Так и решил. Под продолжающим моросить теплым грибным дождиком мы отправились в обратный путь. Местами я шептал слово и представлял специально запомненное место, не слишком далекое от исходной точки. Дорога сокращалась, и никто ничего не замечал. Ну, дедуля-то точно, а Акулина время от времени посматривала на меня с немым вопросом в глазах. Уж слишком быстро мы передвигались от одной реперной один точки до другой, но молчала, понимая, что не стоит распространяться о наших ведьмовских тайнах перед посторонним человеком. А я ей потом все объясню. Как говорится, долго ли, коротко ли, а в нашем случае куда быстрее, чем обычно, мы вышли к ставшему уже родным гнилому углу. Дед огляделся и, что-то прикинув у себя в голове, спросил: «Это же ведьмина балка?» «Да», — ответила вместо меня Акулина, «мы с мамой здесь живем. А вы, товарищ Янус, откуда об этом знаете?» Перед заброской пришлось внимательно изучить все имеющие у нас карты ближайших окрестностей, не стал скрывать дед, чтобы понимать, где придется работать, и как понравились наши места. Озорно сверкнула глазками девушка, сбросив на крыльце капюшон и задорно тряхнув косичками. «Знаете, товарищ», — дед запнулся, имя девушки за всю дорогу ему никто не удосужился сообщить, да он и сам не спрашивал, всю дорогу погруженный в какие-то свои мысли. «Товарищ Красавина, пришел я на помощь моему молодому старику, а вы и вправду настоящая красавица, товарищ Красавина», — скаламбурил дедуля, приосанившись и явно заглядываясь на Акулинку. «Так-так, а вот это мне совсем не нужно, дед еще должен бабушку встретить, а не западать на первую встречную девчонку, пусть и красавицу, вдруг еще влюбится, старый черт, хоть и молодой. Я, может быть, и принимаю во внимание теорию многомерности миров, но на практике проверять это не хочу. Вдруг, действительно исчезну, а я еще даже и повоевать с фрицами не успел. И эта ягоза тоже глазками своими тут стреляет. Похоже, что хочет позлить меня за мои прежние прегрешения. А, возможно, реально запала. Мой дед, он мужик видный, на него даже в старости женщины заглядывались. Но мне эта неожиданная взаимность даром не нужна. А может, это во мне собственнический инстинкт взыграл? Ох, теперь только моего деда в этих, и без того запутанных раскладах, не хватало. Нафиг, нафиг, и без того квадратная голова кругом идет. По правде сказать, голос деда приобрел характерную хрипотцу, которая и в моем времени безотказно действовала на женщин, хоть дед и никогда повода не давал, не рассмотрел. Только прибыл, сразу попал в настоящую мясорубку. Он указал на изуродованную щеку, выглядевшую действительно ужасно. У немецкого медика действительно руки из жопы росли. А потом дождь, ураган, ночь. Некогда было вашими красотами и природой наслаждаться, с тяжелым вздохом произнес он, виновато разведя руками. А я бы удовольствием посмотрел ваши достопримечательности, не моргнув глазом, продолжил ушлый старикан. Это какие такие достопримечательности он собрался смотреть? Уж больно двусмысленно звучала последняя фраза. Да и судя по ауре, постепенно окрашивающейся в конфетно-букетные цвета зародившейся симпатии к Акулине, я понял, что именно он имел в виду. Ну, так-то и его вполне можно понять. Молодой, холостой, кругом война, и не факт, что он доживет до понедельника. Постоянный стресс и адреналин в жилах просто кипит и булькает. Когда еще хоть какую-нибудь любовь крутить? Даже вот такую, чисто на словах и на взглядах, сколько таких молодых ребят унесла война, недолюбивших, да и не поживших совсем. Ненавижу войну, всеми фибрами души ненавижу, и неожиданно для меня, неизвестно из каких далей пришла ответка. Я тоже тебя люблю, братишка, но на этот раз я первый всадник, и ты с этим ничего не сможешь поделать. А если встанешь на моем пути? Громкий злорадостный смех, балансирующий практически на грани истерики, оборвал эту поистине инфернальную связь. А я понял, до кого вдруг сумел достучаться своим криком души. Всадник война, или раздор, второй номер, вдруг ставший первым. Вероятно, что именно по этой причине Великая Отечественная и стала самой страшной и кровопролитной войной за всю историю человечества. Просто красного всадника некому было сдерживать на этот раз, а я, вообще, совершенно не ощущаю в себе подобных сил, да и мифическим всадником не ощущаю себя тоже. Какие такие достопримечательности ты собралась показывать совершенно незнакомому мужчине? А вот и тещенька нарисовалась, точно озвучив мои собственные мысли. Я даже слегка вздрогнул от неожиданности, когда она появилась на пороге избы, я так и не заметил, погрузившись в собственные и, надо признать, абсолютно безрадостные мысли. Мне нужно было срочно идти на взлет, стремительно расти в чинах и силе. Хотя, я не уверен, что даже допрыгнув каким-то немыслимым способом до 13-й веды, сумею хоть как-то помешать войне. Наши возможности все равно будут несопоставимы. А он, в каждый конкретный момент, становится все сильнее и сильнее. Ведь сейчас, его время, его сценарий, его война, в которой, и я это точно знаю, сгорят миллионы жизней. «Отчего же это незнакомый?» — весело ответил мой старикан, окинув мамашу прицельных взором. «Нас уже познакомили, но я-то тебя не знаю, милок», — не дала ему договорить Глафира Митрофановна, вновь врубив режим селянки-простушки. «А то, понимаешь, ходят тут под окнами и спать не дают. Примите мои глубочайшие извинения. Это мама моя», — пришла ему на помощь девушка, Глафира Митрофановна. «А это...» «Товарищ Янус, разведчик, тоже из ставки, что ли?» Скептически прищурилась она, памятуя о моей легенде. «Этот вопрос мы с моими красавицами серьезно проработали. В общих чертах, конечно, но этого было достаточно. Я, как посмотрю, уже каждый в этом лесу о моем прибытии знает», — добродушно рассмеялся дед. «Вот что, товарищи», — произнесла Глафира Митрофановна, — «заканчивайте мокнуть под дождем и айдате в дом». «Мне по темноте еще до немцев добираться», — попытался возразить старик, но с мамашей этот вариант не прокатил. «Успеешь еще, времени вагон, а я вас покормлю. Небось, с вечера не ели, я и не обедал еще», — признался дед, который за весь день действительно успел перекусить только бутылочкой коллекционного коньяка, да и то на двоих. А ужин у фрицев он бессовестно проспал, готовясь к ночной вылазке. Благо, что из немцев о его прибытии знали только оберст-лейтенант и рядовой стрелок Тухель. Фрицу сейчас было не до него, а Шутца чином не вышел, чтобы делать какие-либо замечания незнакомому гауптману. Желудок деда при упоминании еды издал громкий негодующий звук, типа «Ты чего, хозяин? Жрать давай!» Дед слегка смутился, Аглафира Мирофановна понимающе хмыкнула. «Оно и видно. Заходите». За неимением электричества изба освещалась тусклым светом керосиновой лампы, стоявшей на столе, и хоть как-то разгоняющим ночную темноту. Мы с дедом расселись на лавках, а мои девицы быстро и сноровисто накрыли на стол. Разносолов, как обычно, не было. Картоха с реквизированной у фрицев тушенкой, хлеб и зелень. Однако, по нынешним временам, стол можно было считать богатым. Мы накинулись на еду как голодные звери, едва не захлебываясь слюной. Ну, и Акулинка от нас тоже не отставала. Прогулка по сырому ночному лесу весьма возбуждает аппетит. Только Глафира Митрофановна села с нами за компанию, не проявляя особого интереса к еде. Зато ее внимание неожиданно привлекла набухшая и воспаленная рана деда. «А это что же за коновал тебе так рану заштопал, товарищ Янус?» — возмущенно воскликнула она, схватив со стола керосинку, чтобы получше разглядеть шов. «Этак можно только с пьяну, либо, если руки из жопы растут», — не стесняясь в выражениях, произнесла она. «Да он тебя просто изуродовал. А если еще и не обработал как следует?» У фрицев его штопали, Глафира Митрофановна, пока дед увлеченно жевал, просветил я тещеньку. «Руки отрывать надо таким медикам, а лучше, голову. Я с закрытыми глазами лучше сделаю. Даже, если заживет, шрам ужасный на всю жизнь останется. Да, переживу, как-нибудь, уважаемая Глафира Митрофановна. Нет, я этого так оставить не могу». Взыграли в мамашке чувства профессионального хирурга. «Вы тут посидите, а я инструменты по-быстрому стерилизую». «Не надо», — замахал руками мой старик. «А если раскроют меня? Вон, наши ребята-контрразведчики поддельные документы фашистских диверсантов по ржавым скрепкам 2 определяют, а тут целый шов за ночь изменится. Не переживай, служба». Покровительственно хлопнула деда по плечу тещенька. «У тебя там все так разнесло, что того и гляди, нагноение пойдет, а шов станет видно, только когда опухоль сойдет. Так что не рыпайся, разведка. Акулина, пойдем, поможешь мне с инструментом». И они вдвоем вышли из избы. Дедуля сидел, хлопая глазами. «Да, умеет Глафира Митрофановна быть убедительной. А она точно умеет?» — поинтересовался он у меня, глядя вслед моим хозяйкам. «Глафира Митрофановна, профессиональный хирург, доцент медицинских наук», — успокоил я старика. «Все сделает в лучшем виде. А ты вот что, расскажи-ка мне пока о том эксперименте». Вот не давала от чего-то мне покоя ситуация с переходом деда в аварийный режим. Я словно чувствовал, что та давняя история каким-то образом связана с фундаментальными принципами функционирования дара, только положенными на некую научную основу. И, возможно, позволит взглянуть на проблему под другим углом. Глядишь, и откроются какие-нибудь новые горизонты и аспекты ее применения. «То долгая история», — попытался отмазаться старик, но я быстро пресек эти поползновения. «Мне надо это обязательно услышать, Иван Степаныч. А вдруг твой эксперимент и новое оружие действительно имеют происхождение из одного источника, и это позволит доработать некоторые спорные аспекты его применения?» «Ладно», — согласился дед. «Я ведь именно после этого случая попал в контрразведку, а до этого о службе даже не помышлял. Февраль 1936 г. СССР. Москва. Большая аудитория была забита до отказа преподавательским и профессорским составом не только из института, где числился слушателем Иван Чумаков, но и коллегами-учеными из других научных учреждений. Хоть и не зеленые студиозы собрались послушать лекцию, студентов, кстати, тоже хватало, но шум в аудитории стоял изрядный. Расположившийся за кафедрой профессор Трифилов, пожилой мужчина под 70, не обращая внимания на гул в помещении, с задумчивым видом перебирал бумажки с набросками своего выступления, прилаживая рукой свои седые и растрепанные жиденькие волосенки. Большой плакат, приколотый к меловой доске за его спиной, намалеванный броскими красными чернилами, гласил: «Научный доклад на тему «Эффект длинного времени». Докладчик: профессор биологических наук Трифилов В. В самом дальнем углу верхнего ряда сидел и оценивающе разглядывал профессора сухощавый чопорный немец с жестким взглядом льдисто-голубых глаз, профессор из Германии, прибывший в Москву по обмену опытом. И в том же ряду, только в противоположном его конце, сидел и тихонечко ждал начала выступления студент Чумаков. Он лишь недавно прочел книгу английского писателя-фантаста Герберта Уэллса «Машина времени», и теперь его фанатично интересовало все, связанное со временем. Возможно, что именно эта лекция профессора Трифилова сумеет пролить свет на множество тайн, связанных с этим четвертым измерением 3. Профессор, наконец, оторвался от бумаг и бросил беглый взгляд на часы. Начнем, товарищи, я готов. Дождавшись, когда шум в аудитории немного утихнет, Трифилов начал свое выступление. Что же такое время, товарищи? Вопрос, действительно, сложный, философский. Для диалектического материализма, который мы с вами сегодня усердно проповедуем, время – это объективно реальная форма существования движущейся материи, характеризующая последовательность развертывания материальных процессов. Как сказал товарищ Ленин, в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени, товарищи. Перед тем, как перейти к анализу некоторых наиболее значимых постулатов моей работы, затрагивающих проблему сущности времени, отметим, что наше рассуждение строится на следующем положении. Объективный мир существует, но о его существовании мы узнаем посредством своих ощущений, а степень объективности самих ощущений устанавливается в процессе общения людей и сравнения их личных ощущений друг с другом. Причем, в обозначении реальных предметов люди оперируют образными выражениями, и только после этого возникает единственная реальность, которую можно постигнуть. Благообразный старичок-профессор с седой козлиной бороденкой, сидящий в первом ряду, поправив на носу круглые очки с треснувшей линзой, поднял руку. А нельзя ли перейти от чистой философской тарабарщины к конкретным естественным процессам? Мы же все-таки биологи, а то не хочется тащиться домой в полной темноте и по сугробам. Но без этого, так сказать, отвлеченного вступления, невозможно будет понять суть моей теории, виновато разведя руками, произнес Бажен Вячеславович. Один из моложавых сотрудников института, доцент Сергеев, сидевший рядом со старичком, приветливо ему улыбнулся. Павел Прокопьевич, так вас же никто здесь не держит. По мне, так очень интересное начало, мальчишка. Демонстративно фыркнул старичок, но замолчал. Так я продолжу, обратился к залу Трифилов. Зал одобрительно загудел. Продолжайте, просим, выкрикнул Сергеев. Итак, мы познаем физический мир через наши ощущения, которые, в свою очередь, обрабатываются нашим мозгом. То есть человек – это своего рода регистратор физической реальности нашего мира, одной из составляющих которого является и само время. Так какой же такой биолого-физический механизм в нашем мозгу вызывает ощущение течения времени? Не является ли время некой самостоятельной субстанцией? Не является ли наш мозг неким механизмом, с помощью которого возможна корреляция с субстанцией времени? Эти вопросы задаются еще со времен древних философов Аристотеля и Демокрита, выкрикнул с места старичок-профессор, но ответов на них до сих пор нет. «Да-да, я понимаю», – кивнул Трифилов. «Но хочу привести один пример. Допустим, вы спите. Нет, находитесь в анабиозе. Все процессы вашего организма замедлены настолько, насколько это в принципе возможно. Заметите ли вы в этот момент течение времени? Сможете ли вы с какой-нибудь, пусть и огромной погрешностью, определить продолжительность этого состояния? Каким образом, профессор?» – подал голос доцент Сергеев. «Конечно же нет. Вот», – Трифилов победно вскинул руку. «Для организмов, находящихся в анабиозе, времени, как будто и не существует. Следовательно, такие понятия, как жизнь и время, не идентичны. Если время идет, значит, живое функционирует, если остановилось, оно находится в анабиозе, ну или мертво. И наоборот, если живет, время идет для данного организма, оно длится и обладает всеми остальными качествами. И тогда каждый организм представляется уже не биологическим элементом времени, а элементом биологического времени. Каждый организм становится причиной времени. Время как бы оживляет организм, и тогда для каждого организма оно будет своим. Это индивидуальное биологическое время, товарищи. Ну, и что мы с этого индивидуального биологического времени будем иметь? Ворчливо выкрикнул старичок-профессор. Лично вы, Павел Прокопьевич, не удержался и подковырнул коллегу Сергеев. Наверное, ничего не будете иметь. Коллеги, не ссорьтесь, призвал к порядку Трифилов. Если вы заметили, то большая часть моих выкладок о биологическом времени взята из работ академика Вернадского, произнес Сергеев. Мы заметили это, Бажен Вячеславович. Трифилов слегка наклонил голову. Отлично. Вот теперь, товарищи, когда мы расставили все точки над «и», можно переходить, собственно, к сути моей теории длинного времени. Один реперные точки, междун, англ, defining points, FR, Points de reference. Русское название произошло от FR, репре, точки, на которых основывается шкала измерений. Два в советских документах, для скрепления страниц применялись скрепки из обычного железа. Со временем, при воздействии влаги, эти скрепки начинали ржаветь, зачастую, оставляя вокруг себя на бумаге ржавые пятна. Немцы, в поддельных документах, использовали скрепки из нержавеющей стали. Конечно, немецкие спецы придавали документам вид определенной изношенности, но скрепки всегда оставались девственно новыми, без малейших признаков коррозии. 3/4 измерение в теории относительности, время, 1/4 размерность наряду с тремя пространственными, длиной, шириной и высотой. Глава 9. Черт, вот не знаю, как у меня это получилось, но я словно наяву побывал в той самой аудитории университета, увидел собственными глазами, а, скорее всего, глазами деда, забитые народом ряды, уходящие ступенями вверх, увидел и сухонького седого профессора, стоявшего за кафедрой плаката предстоящим мероприятий, написанный от руки за его спиной. Что это было? Новые способности ведьмака? Каким образом я сумел настолько погрузиться в память своего помолодевшего старика? Возможно ли, в принципе, провернуть подобные фокусы с другими людьми, или наши со стариком сознания вошли в резонанс по причине наличия родственных связей? Хм, интересно, а можно ли считать родственным только сознание, если собственного тела я был лишен? Вопросы, не имеющие ответов, сыпались из меня, словно из рога изобилия. И, естественно, что вслух я их не озвучивал, смысла в этом не было никакого. Однако, рассказ деда продолжался, и я вновь полностью, в прямом смысле, погрузился в его повествование. Февраль 1936 г. СССР. Москва. Отлично. Вот теперь, товарищи, когда мы расставили все точки над «и», можно переходить, собственно, к сути моей теории длинного времени, вещал за кафедрой профессор Трифилов. Ну, так и переходите уже. Не переставал брюзжать старичок с первого ряда. Сколько можно болтать? Всенепременно, уважаемый Павел Прокопьевич, пообещал Бажен Вячеславович. Итак, товарищи, подытожим. В природе существует два вида времени. Хорошо, хоть не 22, буркнул старичок, вновь поправляя очки. Трифилов пропустил едкие замечания старичка мимо ушей и продолжил доклад. Первый вид – абсолютное время. Время в ньютоновском один понимании движения, отсчитываемое обычными часами. Для организма, находящегося в анабиозе, оно, как бы, и не существует. Но для других организмов, продолжающих функционировать, оно имеет свое течение. Поэтому, не учитывать эту физическую величину, мы не имеем права. И второе, индивидуальное биологическое время, которое инициируется внутренними процессами самого организма и не зависит от течения абсолютного времени. Тогда выходит, что у каждого организма этого индивидуального времени разное количество, задал вопрос доцент Сергеев. Абсолютно правильный и логичный вывод, коллега, согласился с ним Трифилов. У разных организмов количество индивидуального времени будет разным. Иначе, по какой причине одни организмы живут годами, а жизнедеятельность иных – дни, часы, а то и минуты? Таки вы хотите сказать, что каждому из нас продолжительность жизни на роду написана? Старичок достал из кармана платок не первой свежести и шумно в него высморкался. Да, у каждого из нас есть какой-то максимальный предел жизнедеятельности. Ну, допустим, у кого-то 100 лет, у кого-то 80, а у кого-то вообще 150. Эти показатели в первую очередь зависят от наследственности, как вы верно заметили, Павел Прокопьевич, на роду написано, а на деле все зависит от процессов внутри организма. Курите – минус 5 лет, пьете – минус 10, схватили насморк – неделю долой. А когда количество прожитых лет и суммарный вред, наносимый организму в течение жизни, сравняется с максимально отпущенным природой сроком, все приехали со святыми у покой. Старичок демонстративно оглядел платок и спрятал его обратно в карман. «Ничего нового я в этом не вижу. Вы, батенька, глаголите прописные истины. А нам была обещана прямо-таки революционная теория. Так вы мне не даете до нее добраться», — возразил профессор. «Так поторапливайтесь, уважаемый», — не внял Трифилову Павел Прокопьевич. «Мне, в моем возрасте, по часам питаться надо, а я уже...» Старичок продемонстрировал вытянутую за цепочку из кармана жилетки луковицу старинных часов, просрочил прием пищи на 15 минут. «У меня сейчас сахар упадет, Павел Прокопьевич, так идите уже», — не выдержал Сергеев. Такие я не только кушать, я и послушать хочу», — не унимался старичок. Сергеев тяжело вздохнул и вынул из портфеля бутерброд, завернутый в серую бумагу. «Вот вам бутерброд для поддержки сахара. Кушайте, Павел Прокопьевич, и не мешайте товарищам слушать». Старичок не стал отказываться и моментально загробастал бутерброд трясущимися ручонками. «Премного благодарен, молодой человек», — Трифилов благодарно кивнул Сергееву. «Спасибо, Андрюша. Кахаем, продолжим. Наверное, каждый из нас, товарищи, хоть раз в жизни попадал когда-нибудь в такую ситуацию, когда стремительный бег времени неожиданно растягивался, когда казалось, что время почти остановилось и все вокруг замерло в одночасье. Падение с высоты, наезд автомобиля, испуг в весьма критических случаях. Да, бывало такое», — согласился Сергеев. «А вы не задумывались, коллеги, по какой причине происходят подобные явления? Ведь для остальных течение времени никак не искажается, и почему же, позвольте спросить, не прекращая жевать», — прошамкал старичок. «Все просто», — пояснил Трифилов, — «ход абсолютного ньютоновского времени неизменен. Он — константа. Все изменения происходят внутри организма, в индивидуальном биологическом времени. Ряд практических опытов, проведенных мною, позволил сформулировать главный постулат моей теории длинного времени». Старичок, доживавший бутерброд, стряхнул крошки хлеба с бородки. «Ну, давайте уже. При определенных условиях, в основном стрессовых, я называю такие условия аварийным режимом, биологические организмы способны самостоятельно заимствовать индивидуальное время друг у друга без каких-либо приспособлений извне. Ресурс индивидуального времени увеличивается». «Это как же, любезный?» — все никак не успокаивался старичок. «Изначально, пока организм живет в обычном режиме, скорость течения абсолютного и индивидуального времени равны. Но представьте на секундочку, что ваше индивидуальное время на определенном промежутке абсолютного времени увеличилось, допустим, в два раза. Следовательно, ваше индивидуальное время относительно абсолютного идет в два раза быстрее. Скорость и реакция вашего организма также увеличивается вдвое. Увеличивается кинетическая энергия. Это уже из области физики, милейший, а мы тут биологи. Может, хватит на сегодня, товарищи?» — предложил старичок, но никто его не поддержал. «Бажен Вячеславович», — спросил Сергеев, — «а почему именно заимствование чужого времени, а не использование собственных, не задействованных на данный момент ресурсов?» «Пока это лишь предположение. Во всем виноват инстинкт самосохранения». При этих словах старичок-профессор подскочил со своего места и обернулся к аудитории. «Товарищи, а вам не кажется, что вместо обещанной нам революционной теории, мы слушаем какую-то чушь, какие-то невнятные предположения и ничем не подкрепленные домыслы, абсолютную и антинаучную ересь?» Со своего места во втором ряду подскочил парторг института Кабанов, тучный и мордатый мужчина, с трясущимися, как у пса, брылями. «А я согласен с Павлом Прокопьевичем. Все нами услышанное, действительно какая-то околонаучная ересь. Как может биологический организм, являющийся, допустим, членом партии, наживаться на индивидуальном времени своего товарища, как какой-нибудь кровосос-эксплуататор?» «Вот-вот, товарищ Кабанов, а я о чем?» — поддакнул старичок. «Гоните его в зашей, и пойдем по домам». Не вставая со своего места, замахал руками, подпевая Кабанову молодой, подающий надежды младший научный сотрудник Перепелкин. «Правильно сказал, не место таким деятелям среди серьезных ученых. Это ты-то, Перепелкин, серьезный ученый?» — не скрывая эмоций, фыркнул доцент Сергеев. «Не передергивайте, Сергеев, не обо мне речь», — окрысился МНС. «Правда, товарищи, правильно. Долой мистификатора», — донеслись крики из зала. «Чушь, не место среди». Аудитория моментально разбилась на два непримиримых лагеря. Научные деятели повскакивали со своих мест и едва не с кулаками накинулись друг на друга. «Пусть продолжает. Наука – это не только призвать к ответу. Товарищи, товарищи», — напряг луженую глотку Кабанов, стараясь перекричать возбужденных коллег, — «давайте не будем превращать храм науки в балаган». Среди бушующих страстей только заграничный профессор Немец оставался невозмутимым, да и то, наверное, потому, что плохо понимал по-русски. «Товарищи, товарищи», — продолжал надрываться Кабанов, — «завтра, на внеочередном заседании, мы поднимем вопрос об исключении товарища Трифилова из нашего института». Мгновенно воцарилась гробовая тишина, и в этой тишине раздался взволнованный голос доцента Сергеева. «Как исключить? Вы что, товарищи, а вы, товарищ Сергеев, думайте в первую очередь за себя», – безапелляционно заявил Кабанов. «Как бы самому жалеть потом не пришлось. Все, расходимся, товарищи, расходимся». Чумаков, ежись, вышел из здания университета на ветреную февральскую улицу. Мороз с наступлением темноты крепчал. Кромешную тьму едва-едва разгоняли тусклые фонари. Иван спустился с высокого крыльца и спрятался от ледяного ветра за одной из колонн, чтобы потуже завязать шапку и шарф. Едва он остановился, ноги моментально застыли. «Говорила мне мама, надень валенки, сынок», — отбивая чечетку, буркнул Иван. Он выглянул из-за колонны, услышав, как бухнула входная дверь. Он узнал худосочную фигуру профессора Трифилова. Не замечая присутствия Чумакова, профессор остановился на крыльце, зябко поежился и поднял воротник своего тонкого и куцого пальтишки. После направился к лестнице, погруженный в невеселые мысли. Иван уже было хотел подойти к Трифилову, чтобы поддержать. Ему очень понравилось его выступление, но дверь храма науки бухнула в очередной раз, и на свежий воздух в клубах теплого пара вывалился немец, показавшийся Чумакову подозрительным еще в аудитории. Немец подозрительно огляделся и, не заметив Ивана, бросился вдогонку за Трифиловым. Поравнявшись с профессором, он произнес с явным немецким акцентом: «Прошу прощения, герр профессор». Трифилов остановился и, обернувшись, произнес: «Да, мы знакомы». «Мы не знакомы лично», — продолжил немец, — «но я есть возможность изучать ваши работы. Разрешите представиться». Немец слегка наклонил голову. «Профессор берлинского отделения Анинербе, Хорст, Волли Хорст». «Ах, так вы немец?» «Я, их», — начал он по-немецки, но тут же поправился. «Я ученый из Германии, прибыл на конференцию, но это сейчас не важно. Так чем могу служить, герр профессор?» Поежившись от порыва студеного ветра, поинтересовался Бажен Вячеславович. «Я слушать сегодня ваш доклад. Я есть восхищенный, как это по-русски, полетом вашей мысли. Вы есть гениальный ученый, герр профессор». «Да бросьте, коллега, вы все сами слышали», — удрученно отмахнулся от дифирамбов немца Трифилов. «Завтра меня уволят из университета, если не сошлют куда подальше». Он горько усмехнулся. «И мне придется навсегда позабыть о научных изысканиях. А ведь мне осталось лишь подтвердить экспериментально мои выводы». «А», — Трифилов понуро махнул рукой, — «о чем тут говорить, только время зря терять». «Именно об этом я и хотел говорить», — возбужденно затараторил Хорст. «Я имею честь предложить вам место ведущий специалист в наш институт исследований необычных возможностей человек. В Рейхе ценят светлые головы, их. Я готов гарантировать вам любое средство для продолжения ваших исследований. Любая помощь, разный специалист, каких только возможно будет найти в Рейх». «Я? В Германию?» — удивленно вскинулся Трифилов. «Да побойтесь Бога, кто ж меня выпустит?» «Это не проблема, у нас есть способы», — горячо заговорил немец, воровато оглядываясь по сторонам. Чумаков даже отступил подальше в тень, чтобы фриц его не заметил. «Соглашайтесь, вы пропадете в России, как пропали многие ваши коллеги». «Простите, герр Хорст», — услужливо подсказал немец, — «но для вас, профессор, просто Волли». «Простите, герр Хорст, но я не готов покинуть родину», — даже не раздумывая ни секунды, уверенно отказался от предложения Трифилов. «Я вас не тороплю. Как говорят в России, поспешай, но медленно поспешай. Я готов ждать. Если передумаете, найдите способ, не вызывая подозрений, сообщить в консульство Германии. Я пробуду в России предположительно до конца мая». «Спасибо за предложение, Волли», — непреклонно стоял на своем Трифилов, — «но я уже все решил». «Не торопитесь, герр профессор. Как говорят у вас, человек предполагает, а Бог располагает. К сожалению, я атеист». Трифилов улыбнулся. «Тем не менее, это русские пословицы не есть неправда. Честь имею, герр профессор». Хорст чисто по-военному прищелкнул каблуками и, прощаясь, вновь слегка наклонил голову. «Прощайте, коллега». Закончив разговор, Трифилов аккуратно спустился с оледенелого крыльца и уныло побрел вдоль едва освещенной светом фонарей улицы. Хорст, следом за профессором, тоже осторожно преодолел ледяные ступени и направился в противоположную сторону, не обратив внимания, что за ним из-за колонны наблюдает пара внимательных глаз. Спустившись с крыльца, он еще раз внимательно огляделся по сторонам и неожиданно произнес голосом Глафиры Митрофановны: «Сидит, меня резко вышибло из холодного февральского вечера, продуваемого ледяными ветрами, в душную и влажную августовскую ночь. Пока я увлеченно путешествовал по пучинам памяти деда, и не заметил, как в избе появились мамаша с дочерью. И, судя по меткому комментарию Глафиры Митрофановны, историю моего старика они тоже выслушали не без интереса. «Кто сидит?» — не понял старикан. «Ну, профессор твой», — пояснила мамаша, который Трифилов. «Отправили старичка по этапу, за что?» — искренне удивился Иван. «Он же ничего не сделал, ну, был бы человечек, а статья всегда найдется», — едко произнесла Глафира Митрофановна, не понаслышке знакомая с правовым произволом. «Со мной тоже с этого начиналось. Ладно, замнем, товарищ Янус», — произнесла она, не желая погружаться в неприятные воспоминания. «Если с твоим профессором все обошлось, значит, ему несказанно повезло. Он погиб», — с грустью произнес дед. «Я чувствовал, что ему действительно тяжело. С этим незнакомым мне профессором его связывали не просто теплые чувства, он испытывал к нему нечто большее. Если возможна настоящая дружба между учителем и учеником, то это была именно она». «Соболезную», — произнесла мамаша, выставляя на стол железный ящичек с простерилизованными хирургическими инструментами. «А вообще этот профессор дело говорил, это его личное время очень перекликается с теорией жизненной энергии, над которой я в свое время работала, так называемая искра создателя». Она замолчала, натолкнувшись на мой взгляд. «Но она так и осталась недоказанной теорией», — неожиданно резко свернула она тему. «А что с твоим профессором в итоге произошло?» — спросил я, чтобы отвлечь внимание деда от мамашкиной оговорки про искру. «Сейчас, право слово, не до посвящения моего помолодевшего старика в наши колдовские заморочки. Из университета я, даже не заходя домой, прямым ходом отправился на Лубянку. Уж очень мне не понравился тот скользкий фриц, Воллихорст, от него всего можно было ожидать. Один ньютоновское время, это некое вселенское время, которое абсолютно объективно и не зависит от человеческих восприятий, эдакое идеальное время. Но, как мы знаем, ничего идеального в природе не существует, и ньютоновское время – это что-то вроде сферического коня в вакууме». Глава 10. Февраль 1936 г. СССР. Москва. В полутемных кабинетах самых что ни на есть недр Главного управления государственной безопасности Наркомвнудел СССР работа не прекращалась даже с наступлением ночи. В одном из них, за массивным конторским столом, крытым плотным зеленым сукном, под настольной лампой с зеленым абажуром, напрягая и без того просевшее зрение, разбирал мелкие закорючки в донесении одного из агентов старший лейтенант госбезопасности Фролов. Мужиком он был крепким, с деревенскими корнями, но практически круглосуточная работа на износ пагубно отражалась и на его здоровье. «Дал же Господь почерк», — беззлобно ругнулся старший лейтенант госбезопасности, откладывая листок с донесением в сторону. Бросив на стол очки, Фролов с облегчением потер пальцами переносицу, на которой отпечатались следы носовых упоров. Откинувшись на спинку, он зарыл глаза, давая отдых натруженным органам зрения. На раздавшийся стук в дверь он отреагировал, не меняя позы и не открывая глаз. «Да». В открывшуюся дверь проскользнул старшина госбезопасности Варфоломеев, стоявший в эту ночь на тумбочке. «Разрешите, товарищ старший лейтенант госбезопасности», — негромко поприветствовал он непосредственное начальство. Фролов приоткрыл один глаз, скосив его на вошедшего сотрудника, но позы так не сменил. «А, Варфоломеев, что стряслось?» «Так это, товарищ старший лейтенант госбезопасности, тут к вам паренек один рвется. Пущать, аль гнать его в шею?» «Прямо ко мне», — усмехнулся Фролов. «Сказал, что к тому, кто по вражеским, да империалистическим агентам работает», — сообщил старшина. «Ну, а кроме вас, сегодня больше и никому». «Ну, пущай, Варфоломеев, раз больше никому», — тяжело вздохнув, произнес Фролов. «Хоть отвлекусь немного». «Есть», — неуклюже козырнул старшина, исчезая за дверью. Буквально через пару минут в приоткрытую дверь смело постучал крепкий парень лет 20 с небольшим. «Можно, товарищ командир?» — заглянув в кабинет, поинтересовался он. «Проходи», — ответил Фролов. Паренек, нервно сжав шапку в кулаке, шагнул за порог. Старший лейтенант государственной безопасности Фролов, Лазарь Селиверстович, представился неурочному посетителю НКВДшник. «Чумаков, Иван», — переминаясь с ноги на ногу, ответил парень. «Чаю хочешь, Иван?» — неожиданно для Чумакова предложил чекист. «Спасибо, товарищ старший лейтенант, с превеликим удовольствием», — улыбнулся парень, разглядев во Фролове не только чекиста, но и обычного человека. «Продрог, как собака. Чертов холод уже всех достал, а до весны еще так далеко. Фролов усталым движением подбородка указал в дальний угол кабинета, где на небольшой тумбочке притулились чайные принадлежности. «Наливай, горячий еще, разберешься там, разберемся, товарищ командир», обрадованно произнес Чумаков, направляясь в угол. «Чай, не бари какие». Он вернулся к столу наперевес со стаканами в жестяных подстаканниках, еще царской чеканки. «Вам бы тоже взбодриться, товарищ старший лейтенант». Один из стаканов с чаем он решительно поставил перед Фроловым, второй оставил себе, усевшись рядом с чекистом на стуле для посетителей. «Спасибо, Иван», — поблагодарил Фролов, шумно отхлебнув горячий чай. «Взбодриться действительно не помешает. Ну, и что же тебя к нам привело, товарищ Чумаков?» С интересом поинтересовался Лазарь Селиверстович после второго глотка. «Я студент Московского университета», — начал свой рассказ Иван, отогревая красные и закоченевшие на морозе руки о горячее стекло стакана. Он старался говорить кратко, но емко. Ему хватило буквально минуты, чтобы рассказать о предыстории и перейти к главной причине его появления в Главном управлении госбезопасности. А на улице к профессору Трифилову, когда все разошлись, подошел немец. «Ну-ка, ну-ка, немец, говоришь?» Фролов оторвался от спинки стула и с интересом подался вперед. «А его имени ты случайно не знаешь? Хорст, товарищ старший лейтенант», — выпалил Чумаков. «Хорст?» Сонливость с Лазаря Селиверстовича как рукой сняло, ведь именно этого немца он взял в разработку еще несколько месяцев назад. «Ты ничего не путаешь, парень, точно Хорст, все, о чем они говорили, я прекрасно слышал», — кивнул Иван. «Точно Хорст, Волли Хорст, и о чем же так мило беседовала наша и немецкая профессура?» — поинтересовался Лазарь Селиверстович, в глазах которого зажегся неслабый интерес. «Хорст восхищался докладом Трифилова», — сообщил Чумаков. «Прямо-таки восхищался», — недоверчиво прищурился Фролов. «Так точно, товарищ старший лейтенант госбезопасности», — подтвердил Иван. «Называл его светлой головой, чуть ли не гением. И самое главное, он предложил Трифилову нелегально покинуть СССР. Обещал место в Берлинском университете. Это как же его?» — наморщил он лоб, вспоминая мудреное название. «О, наконец-то вспомнил Иван, а не Нербе. Предлагал любую помощь и средства для разработки его теории. А во!» Теперь уже изумленно воскликнул Фролов. «Неужели этот твой Трифилов придумал что-то этакое, что даже сам Хорст на это клюнул? А чего тут странного?» Пожал плечами Чумаков. «Наши советские ученые – самые лучшие ученые во всем мире», – убежденно произнес он. «Ой, Ли», – ехидно произнес чекист. «Ты просто не представляешь себе уровень Хорста. Ведущий профессор биологического отделения Анинербе, на короткой ноге с его гендиректором Зиверсом. А тут какой-то Трифилов, пусть и профессор, но о котором в мировой науке практически ничего не известно». «Ну, это вы зря», — вступился за Трифилова Иван. «Это ваш Хорст все правильно сказал, профессор Трифилов настоящий гений. А сегодняшний доклад — просто настоящая революция в науке». «А какова была тема выступления?» — уточнил Фролов, прикладываясь к стакану в очередной раз. «Эффект длинного времени», — ответил Иван. Фролов вновь шумно отхлебнул из стакана. «И как наша научная общественность отнеслась к этому эффекту? Не понравилось им выступление?» Паник Чумаков. «Обвинили его в ненаучной ереси, мистификатором обозвали. Завтра будут на партсобрании ставить вопросы его исключения из университета». «Вот даже как?» – удивленно приподнял брови Фролов. «Да они просто замшели в своих заблуждениях». Иван с горячностью кинулся на защиту Трифилова. «Совсем не приемлют революционных методов Бажена Вячеславовича». «Я понял, Ваня», — немного осадил парня чекист. «Ты точно перед немцем не засветился?» Фролов резко отодвинул в сторону опустевший стакан, только ложечка дзинкнула о стеклянный край. «Обижаете, товарищ старший лейтенант?» Чумаков укоризненно посмотрел на чекиста. «Может, задержать его, Хорста-то, тряхнуть?» «Как следует, ведь есть у него какие-то виды на изобретение профессора, хотя...» Трифилов от предложения фрица отказался наотрез. «Ох, Ваня!» Фролов покачал головой. «Тряхнем, и чего этим добьемся? Если уж его коллеги-ученые ничего не поняли, куда уж нам разобраться? А чего ж делать-то?» «Значит, говоришь, Трифилов отказался от предложения Хорста?» — переспросил Фролов. «Отказался наотрез», — кивнул Чумаков. «Но ведь он в любой момент и передумать сможет», — задумчиво произнес чекист. «Вот турнут его завтра из института. Помогите, товарищ старший лейтенант госбезопасности», — взмолился Иван. «Нельзя, Чтобы такие светлые головы в Германию утекали, нам нашу науку двигать надо.